Да, Ленгкомар Лафин. Огромный штурмовик снова попытался поклониться в своем тяжелом доспехе. И раз мой лорд дал такое право, позволю сразу дать первый совет. Поскольку тяжкое преступление совершил сам глава династии Лаперис, истреблению должны подлежать все без исключения представители этого рода от мала до велика. Именно такой приказ отдал бы соправитель Тумаранху, и точно так же поступили бы все остальные великие маги. Поскольку только страхом можно держать вассалов в подчинении. Перебить весь род от младенцев до глубоких старцев. Жестоко. Я невольно припомнил сурового старого Ленга Тумаранху. От этого мага всегда веяло смертью и ужасом. Он без колебаний казнил бы всех причастных к покушению на себя и членов своей семьи. Припомнил я и рассказ Минна о том, что ее дед для ослабления голода в 9-й директории приказал казнить 6 миллионов жителей. Нет, меня по-другому воспитали, я бы никогда так не поступил. Выходит, я недостаточно жесткий, по мнению моих подчиненных. И второй совет, Ленгкомар, оденьте вашу прославленную командиршу, а то своим видом она смущает моих людей. У нас как-то не принято, чтобы девушки разгуливали голыми. Что я вижу? Огромный суровый штурмовик при этих словах покраснел и старательно отводил взгляд от Гертамары. Вот это неожиданно. При всей жестокости магократического мира моральные устои там были более крепкими. В моем родном мире нудистами и изображениями обнаженных людей уже никого нельзя было шокировать и смутить. Тем не менее, я подошел к Гертамаре и отдал девушке свой спортивный костюм. Да, размер великоват, но все же лучше, чем ничего. Уже через секунду паладин наделась и смущенно улыбнулась. Да, так гораздо лучше. Я почти готова, Ленгкомар, энергия полная. Помоги мне встать, мне нужно находиться в вертикальном положении. И снова напоминаю, что игроков я никогда не воскрешала, так что не суди строго в случае неудачи. Договорились. Я молча кивнул и, поддерживая миниатюрную девушку здоровой рукой, приподнял с пола. Гертамара глубоко вздохнула и простерла обе руки вверх, словно благословляя кого-то перед собой. Тело принцессы Минна Лафин засверкало золотистыми искорками, моя Вайда дернулась, с криком резко присела, затем вскочила с пола и повернула в мою сторону напуганные широко раскрытые глаза. «Муж мой! Что это было?» Я могла лишь просматривать статистику последней игровой сессии, причем экран перед глазами медленно тускнел. Это и есть смерть. Однако ответить супруге я не успел, так как мне пришлось перехватывать опадающее тело потерявшей сознание Гертамары, что было крайне неудобно делать одной рукой. «Да что такое?» Справедливо возмутился я. «Сговорились вы что ли? Вы можете обе одновременно находиться в игре. Или теперь только поочередно играете?» К счастью, на помощь подоспел Гертапан, перехватив тело девушки и взяв его на руки. Сильный враг, а такая хрупкая с виду. С каким-то непонятным восторгом и даже умилением смотрел он на Гертамару. «Никто в вашей фракции не бесил магов-правителей так, как она. А сколько раз я встречался с ней на поле боя, просто не сосчитать. 8 раз ее убивал. И она меня тоже раз 15, а может и все 20, уже сбился со счета. Мой лорд, для меня будет честью донести столь прославленную девушку к антиграву. Да, неси. Минно, пошли за ним». Я направился было на выход из комнаты пыток, однако остановился, поскольку принцесса так и осталась стоять на месте, какая-то растерянная и ошарашенная. Похоже, Вайда даже не расслышала моих слов. Пришлось повторить погромче. Минна Лафин вздрогнула и обернулась. Аво! Глаза супруги после смерти и перерождения сменили цвет, вместо темно-карих став светящимися синими. «Муж мой!» Минна пребывала в откровенной растерянности. «У меня появилась полоска магии, а игровой класс сменился с картограф на аристократ. Осторожный стук в дверь отвлек меня от задумчивого созерцания бокала коньяка в руке. И кому это не спится в такую рань?» Взглянул на часы. Была половина 9 утра. «Ну тогда ладно, уже вроде как утро, можно беспокоить. Сам я совершенно не спал этой ночью, Но усталость как-то отошла на второй план, задвинутая далеко на задворки сознания мощнейшим выбросом адреналина от всего произошедшего. Да и слишком многое случилось за последнее время, что требовало самого серьезного обдумывания. И хотя я знал, что позже усталость обязательно накатит с удвоенной силой, пока что сна не было ни в одном глазу. Встав с кресла, пошел открывать. На пороге, смущаясь и переминаясь с ноги на ногу, стоял заместитель руководителя Александр Антипов. А как? Неожиданно. Последнее, что я слышал о нем, наш безопасник находился в коме из-за действия рассыпанных под куполом смертельно опасных спор. Я отошел в сторону, позволяя неожиданному гостю войти в номер, и указал на соседнее с моим кресло. Даже не знаю, что и сказать, Кирилл. С одной стороны, тебя вроде как полагается немедленно арестовать из-за очевидной связи с врагами из темной фракции. С другой же, он не договорил и лишь устало махнул рукой. Вместо ответа я плеснул гостю коньяка. Александр Антипов механически выпил, похоже, даже не заметив вкуса благородного напитка. Посмотрел на меня и криво усмехнулся. «Больше никогда так не делай. Не в смысле пьянствовать с утра, тут я тебе не отец, чтобы воспитывать, а сам знаешь». Охранники столичной ноды чуть в штаны не наложили, когда во дворе нашей главной крепости сел вражеский десантный антиграф. «А пусть не спят на дежурстве». Справедливо возмутился я. Мы еще при приближении к границе сообщили в канале для экстренной связи, кто на борту и куда идем. У бойцов было как минимум 1,5 минуты, и потому очень странно, что наше появление над центральной цитаделью вызвало такой переполох. А если бы это действительно было вторжение темной фракции? Да, выводы обязательно будут сделаны, и волшебные пендели полетят щедро, пообещал мне безопасник. Хотя и наших игроков тоже можно понять. Никто не знает, что делать в сложившейся ситуации. Вроде как перемирие формально закончилось, но никто огонь не открывает, чтобы не спровоцировать новую вспышку конфликта. Сколько продлится такое неопределенное состояние? Кураторы проекта «Купол» трясут Лазовского, а наш дипломат самоустранился, мол, переговоры с темной фракцией ведет не он и вообще есть более статусный игрок, а потому отстаньте. Обиделся на всех, видите ли, тоже мне кисейная барышня. Разве так должен вести себя настоящий лидер? Александр Антипов, похоже, ждал, что я поддержу его нападки на излишне инертного главу фракции, но я предпочел замять эту тему и заговорить о другом. Войны пока не будет. Как сегодня ночью высказался стратег темной фракции генерал Уитака, война без возможности окончательной победы, вовсе не то, что все мы хотим получить. И потому все ждут второго раунда переговоров, который обязательно состоится. Я плеснул явно стремящемуся сбросить накопившееся напряжение и выговориться гостю еще коньяка, да и себе тоже долил до краев. Мне сегодня это требовалось, так как вымотался эмоционально и физически я просто до предела. Да, Герт Уитака суровый дядька. Полностью подтвердил свою репутацию. А вообще мое личное мнение. Александр Антипов неожиданно усмехнулся и, переложив бокал в левую руку, протянул мне ладонь правой для рукопожатия. Спасибо тебе, Кирилл. Прежде всего за это перемирие, позволившие достроить ноду плато кентавров и активировать новые верткапсулы. Это спасло всех, кто находился в медицинском центре, даже самых тяжелых. В общем, теперь я инквизитор 3-го уровня. Инквизитор. Я не смог скрыть своего удивления. Инквизитор, надо же. Это же, прежде всего, священник, пусть и с дополнительными для служителя культа функциями дознавателя и палача. Игра не стала бы предлагать Александру Антипову такой вариант профессии, не будь у человека высокого уровня набожности. Вот, честно не ожидал от сурового безопасника. Что за игровой класс, никто точно не знает. Мой собеседник то ли действительно не знал, то ли почему-то стеснялся своего выбора. Игра предлагала еще класс палач. Но у нас таких во фракции уже двое, этого более чем достаточно. К тому же казни и пытки категорически не переношу, так что пошел непротаренным путем. За приступом кашля я скрыл невольно проступивший смех. Допросы и пытки всевозможных отступников – это прямая работа инквизитора, от этого никуда не деться. Кстати, встречал в игре палача из темной фракции, или палачку. Как правильно сказать, если палач женского пола? Могу познакомить наших палачей с ней, да и новоявленного инквизитора тоже. Так сказать, для обмена опытом. Я все равно не пойму, что она будет говорить. Сам разберусь. Собственно, я пришел сообщить, что заявка твоей Вайды Минна получена, теперь глава фракции должен ее утвердить. И вот теперь главный вопрос, кто будет этим заниматься, ты или Иван Лазовский? Как-то слишком резко мой собеседник сменил тему разговора. Видимо, обсуждение его профессии и навыков было ему действительно неприятно. Что же до заданного вопроса, то ответ на него я давно уже для себя обдумал, а потому не медлил ни секунды. Этим займется Иван Лазовский. То есть, Кирилл, ты покидаешь нашу фракцию Human 3. Мой собеседник тут же сделал правильные выводы. И куда уходишь? Новые российские фракции, где у лидера меньше административной работы. Нет, руководство фракциями Human 23 или Human 25 меня не прельщает. Как и немецкой Human 6, хотя игра предлагает мне и такой вариант. Возможно, возглавлю космодром Гекха. Или займусь фракцией Лафин, это будет гарантией мира. Но скорее всего соберу команду друзей и создам отдельную фракцию, возможно даже не привязанную к игровым нодам нашей планеты. Но в любом случае, говорить обо всем этом можно будет лишь после окончания переговоров с темной фракцией. Директор по безопасности отставил пустой бокал и жестом показал, что ему пока доливать не нужно. Наши огорчатся. Возможно, даже будут палки в колеса вставлять. Хотя лично я считаю, что ты заслужил право идти своим путем. Столько всего сделал для нашей фракции. Кстати, забыл сразу сказать, тебе Валентин Устинов от лица всех наших ученых передает огромное спасибо за доставленные образцы космического оборудования. Насколько я понял, работы им теперь на многие недели хватит. Но когда разберутся, это же прямая дорога в космос для человечества. И не только Марс, Венера и планеты Солнечной системы, но и далекие звезды. Надеюсь, это не последняя им посылка от меня. Как только утрясу все дела тут на планете и починю разбитый звездолет, отправлюсь снова в космос. Нужно налаживать новые контакты с космическими расами, находить союзников и деловых партнеров, изучать новые технологии. Это вовсе не блажь, не банальное любопытство и не чудаковатая прихоть, а жизненная необходимость для нашего человечества. Ведь как бы мы ни воевали тут в своей песочнице, как ни перекраивали принадлежность игровых нод на планете, Земля в целом сильнее от этого не станет, и по истечению отпущенного игрой тонга безопасности останется такой же беззащитной от внешнего вторжения, как и сейчас. Именно эту ситуацию я и хочу исправить. Я верю, что у тебя все получится, и можешь рассчитывать на любую возможную помощь от нашей фракции. Александр Антипов решил поудобнее умоститься на диване и, вдруг заинтересовавшись, вытащил из-под сдвинувшейся диванной подушки черный кружевной бюстгальтер. Вот он где оказывается был, а Тамара его так искала утром. А во! Собеседник взял в руки и рассмотрел трофей. Я, похоже, пришел не вовремя. Нет, все нормально, моя гостья уже ушла отсыпаться. Отрываешься напоследок, пока младшая супруга не переместилась сюда под купол и не разогнала всех твоих поклонниц. Рассмеялся мой собеседник. Минна Лафин в курсе этого визита? Удивил я директора. И хотя Минна и Тамара взаимно друг друга люто ненавидят, сегодня в антиграве Вайда шепнула мне, что романтическая встреча с Тамарой обязательно состоится, и я не должен противиться судьбе. И дело тут не в покладистости Минна и даже не в благодарности девушке-паладину за воскрешение. Просто у них в параллельном мире тоже существуют сказки про похищенных красавиц и спасших их отважных рыцарей, точнее смелых молодых магов. И принцесса прекрасно знает, чем заканчиваются все эти истории. Александр Антипов сперва заржал как конь, но вдруг резко посерьезнел и проговорил задумчиво. Слышал, досталось Тамаре в тюрьме сильно. Это плохо. У психологов и раньше волосы дыбом вставали, когда они общались с лидером второго легиона. А сейчас и вовсе результаты тестов будут. Мой собеседник печально вздохнул, с намного меньшими отклонениями на принудительное лечение забирают. У девушки сильные суицидальные наклонности, а также панический страх стать ненужной и всеми заброшенной. Вот Гер Тамара и лезет в самое пекло боя, чтобы доказать всем свою значимость. Наша паладин столько раз ходила по самому лезвию ножа, спасаясь от плена в самый последний момент. Нет ничего удивительного в том, что в конце концов все-таки попалась. Хорошо, что ты ее вытащил. Но хочу напомнить, что до сих пор 14 наших игроков находятся в плену у темной фракции. Подозреваю, что жизнь у них сейчас не сахар. Обязательно подниму этот вопрос на переговорах с генералом Уитака, пообещал я директору по безопасности. И кстати, раз уж мы заговорили на эту тему, возможно, я чего-то не понимаю, но меня давно интересовал вопрос, какой вообще смысл пытать пленных? Не в смысле гуманности, а чисто технически по игровой механике. Ведь если станет совсем невмоготу, пленник просто выйдет из игры. Раз уж ты инквизитор в игре, объясни мне, в чем тут подвох? Лэнг Камар, гроза пиратов и ночной кошмар темной фракции не знает такой ерунды. Похоже, новоявленный инквизитор посчитал, что я его разыгрываю или проверяю. Не прикалываешься, действительно не знаешь. Странно. Я думал, это известно вообще всем. У игровых классов инквизитор и палач существует одно подленькое умение, которое называется неотвратимость. Когда оно активировано, у жертвы на какое-то время не работает игровой интерфейс. С экрана убираются игровые элементы вроде полосок здоровья или прогресса до следующего уровня. Невозможно активировать пиктограммы умений, использовать инвентарь и просматривать вкладки с характеристиками. Но самое коварное – не работает выход из игры. На первом уровне навыка неотвратимость подобный эффект длится всего несколько секунд, однако продолжительность растет по мере прокачки. Затем следует крайне долгое, почти 6-часовое время перезарядки умения. В это время, чтобы не дать жертве сбежать из игры, в ход идут наркотики и медицинские препараты. Они не дают человеку сосредоточиться и выйти в реальный мир. Или жертву просто оглушают. А как? Действительно не знал. Счастье оказывается в неведении. Получи я эту информацию до сегодняшней ночи, у меня могло и не хватить мужества отправиться за плененной Гер Тамарой в самое логово врага. Я обязательно поговорю с противником о судьбе пленных, повторил я свое уже данное ранее обещание, как и постараюсь прояснить сложные взаимоотношения между различными подвидами темной фракции. И судьбу сбежавшей Ирины я тоже постараюсь выяснить. Это очень нужно для... Я замолчал на полуслове, поскольку входная дверь беззвучно открылась, и в мой номер вошла Тамара в длинной не по размеру, аж до самых коленей миниатюрной девушки, черной футболке с эмблемой второго легиона. Сегодня утром я выдал своей соседке по этажу дубликат ключа от моей двери, дав разрешение приходить в любой момент, так что запертый замок девушку не остановил. Александр Антипов проявил необычайную для себя деликатность и сообщил неуверенно остановившейся в коридоре девушке, что все вопросы уже решил и удаляется. Заместитель руководителя фракции действительно пулей вылетел в коридор, и мы остались наедине с Тамарой. «Что-то совсем не спится», – пожаловалась мне девушка, совершенно без стеснения стягивая футболку через голову и демонстрируя полное отсутствие нижнего белья. «Давай не спать вместе». Глава 18. Второй раунд. Идущий по песку дагестанец Имран был раздет по пояс, его мускулистое тело атлета аж лоснилось от пота. Да, время близилось к полудню, а тут на пристани античного пляжа было как всегда жарко. Готово, Камар. Два ведра замаринованной баранины выгрузили из пересвета и поставили в тени. Туда же перенесли Джарга, наш шипастый аналитик в машине едва не окочурился от жары, Сейчас его миланский медик приводит в чувство. Вина и водки захватили аж 3 ящика. Уголь, тенты, складные столы, все взяли. Вот только, было заметно, что мой друг робеет задать вопрос. Ты опытный игрок, конечно, но точно уверен, что это самый лучший способ подготовиться к переговорам с врагами из темной фракции. Я, сменивший сегодня привычный черный бронескафандр на шорты и легкую безрукавку, с веселой улыбкой поинтересовался у своего друга. А ты, подозреваю, хотел отправиться на захваченный противником остров, обвешавшись гранатами и оружием, словно Шварценеггер в фильме «Команда». Ну, примерно так, дагестанец явно смутился. Пойми, Имран, там 600 опытных бойцов. Нас же всего 15 человек, то есть не человек, а в сумме представители 4 рас. При этом журналистка, которую нам навязали в группу, вообще не боевой персонаж. Да и от барда 18 уровня тоже немного пользы в бою, но Василий Филиппов хотя бы с автоматом умеет обращаться и бонусы может раздавать. Мы в любом случае не смогли бы победить в силовом конфликте. Так что лучше не будем брецать оружием, а вместо автоматов и гранат возьмем бутылки и шампуры. Я немного кривил душой, говоря о полной беззубости нашей группы. Да, оружие в явном виде мы действительно на переговоры брать не стали. Но, во-первых, у нас было сразу 3 мага. Я, Валерий Урла и Минна Лафин. Не ахти что против 600 стволов, да и у моей супруги никакого опыта в магическом ремесле пока что не было, но все же. Во-вторых, с нами отправлялась сестренка. Смертельно опасная невидимая теневая пантера почти 100 уровня, Пет Валерий. Но главным козырем был малый охранный дрон реликтов, металлический шар размером с баскетбольный мяч, левитирующий сейчас у меня над правым плечом. Да, ремонт древнего дрона, обломки которого Эдуард принес из пиратского хранилища на Медуро-4, наконец-то закончился, и мне без труда удалось наладить с ним контакт. Управлялся дрон ментально, и с помощью капитанского планшета, и имел очень обширный спектр применения. От воздушной разведки и транспортировки небольших грузов, до транслятора усилителя рации и уничтожения всего живого в указанном районе. Совершенно невзрачный с виду и на первый взгляд медлительный, летающий металлический шар абсолютно не вызывал у непосвященных страха, скорее обычное любопытство. Я слышал, что некоторые маги темной фракции используют внешне похожих на моего летающих роботов-ассистентов, а потому надеялся, что вопросов по поводу моего маленького дрона не возникнет. Из всех моих отправляющихся на переговоры спутников об истинных боевых возможностях дрона реликтов знали только Ваша и Баша. Но братья Гкха были проинструктированы мной и обещали молчать. Об этой тайне знала еще Улинитар, но моя компаньонка осталась сегодня на космодроме. Присматривать за ремонтом фрегата и, как она сказала, налаживать деловые связи. Вообще-то на мою мохнатую подругу это было совсем не похоже, так как молодая женщина Гкха всегда охотно принимала участие в любых совместных активностях экипажа. Но судя по тому, что торговка полдня провела в своей каюте, перекрашивая шерсть то в рыжий цвет, то в фиолетовый, и перемеривая бесчисленные наряды и украшения, деловые связи имели для нее очень большое значение. Насколько я слышал, дипломат Гкха Коста Дых, что же вторые сутки был сам не свой. Он уже 2 дня не ночевал в своей хижине, проводя все время на космодроме. Да и возможность не лететь сегодня на переговоры аборигенов в качестве наблюдателя от Гкха воспринял с откровенным облегчением. Явно между необычным поведением этих двух Гкха имелась связь, о чем в моем экипаже не шептались разве что ремонтные боты. Летят. Вон над морем. Мой котенок Тини указал когтистой лапой на едва заметную точку на горизонте. Вкинутое сегодня утром очко характеристик в восприятии, с учетом дополнительного бонусного очка, увеличившее этот показатель до 29, позволило мне рассмотреть детали далекого летательного аппарата. Последние же из 8 свободных очков, полученных при росте ранга персонажа, я после долгих размышлений вложил в телосложение. Да, вы не ослышались. не в первоочередный для мага интеллект и даже не в необходимый для многих моих навыков восприятия. Именно телосложение. Почему такой странный выбор? Да потому что надоело получать травмы в ситуациях, когда без этого вполне возможно обойтись, и единственному из всех членов фрегата страдать от перегрузок на старте и посадке. Показатель телосложения 17 тоже был не ахти какой высокий, но все же получше, чем 16. Да, это высланный за нами Сиамидори, подтвердил я специально для Тини. Причем, насколько вижу, с антиграва сняли все оружие, Минна Лафин тоже обладала отменным восприятием и могла разглядеть такие детали на огромном удалении. Принцесса в легкой короткой тунике смотрелась непривычно, но такой стиль моей супруги определенно шел, подчеркивая стройность ног и красоту женского тела. Это я попросил генерала Уитака, объяснил я своей Вайда. А то в прошлый раз, когда мы на десантно-штурмовом Сиамидоре сели в столичной ноде, в реальном мире аж тревожную сирену включили, собирая игроков Нокта. Попросил на этот раз не подвергать испытанию нервы игроков фракции Human 3 и снять с летательного аппарата все пушки. Он такой маленький с виду. А мы точно все уместимся. Журналистка фракции Лидия Вертячих была в курсе того, что я не хотел брать ее на важные переговоры, и сильно переживала, что именно ей места в антиграве как раз не хватит. Я промолчал, чтобы лишний раз не демонстрировать свое недовольство и раздражение. Да, это было навязанное Иваном Лазовским решение. Руководитель фракции, долгое время пребывавший в расстройстве после получения мною ранга Лэнг, откровенно воодушевился после информации, что я не собираюсь его смещать. И сейчас, словно компенсируя свою пассивность в предыдущие сутки, при подготовке ко второму раунду переговоров с темной фракцией проявил необычайно бурную активность. В переданном генералом Уитака сообщении говорилось, что лидер темной фракции предлагает провести встречу в неофициальной максимально раскрепощенной обстановке, можно даже без дипломата сюзеренов. Стратег также предлагал расширить состав участников. Со своей стороны, генерал обещал привести статусных игроков фракции Лафин, заявивших уже о своей лояльности новому лидеру Лэнг Камару Лафину. Мне же предлагал привести своих друзей и членов экипажа звездолета для создания максимально комфортной для меня обстановки. Иван Лазовский настоял, чтобы в состав этих друзей я включил Василия Филиппова и Лидию Вертячих. Первого для того, чтобы опытнейший военный специалист сам своими глазами оценил построенные темной фракцией на острове укрепления, чисто на всякий случай, а журналистку для того, чтобы Лидия, как независимое лицо, составила для всей фракции подробнейший репортаж о том, как протекали важные переговоры. И если по поводу участия Барда я особо возражений не имел, то вот присутствие журналистки посчитал неоправданным. Всю нужную информацию о ходе переговоров лидер фракции мог получить и от Имрана, и от Дмитрия Желтого, и от Эдуарда Бойко. Да и от меня самого, скрывать что-либо, а тем более обманывать свою фракцию я не собирался. Однако всех названных игроков Иван Лазовский посчитал недостаточно нейтральными, к тому же давно отсутствовавшими и плохо понимающими насущные проблемы фракции. Пришлось уступить. Совершенно не хотелось конфликта с недолюбливающим меня дипломатом в тот самый момент, когда судьба супруги зависела от согласия Ивана Лазовского принять ее во фракцию. Тем более конфликта по такому не столь уж значительному поводу. Вот кого я действительно хотел взять на переговоры, так это Гертамару. Представители темной фракции прекрасно ее знали и побаивались, к тому же присутствие паладина было гарантией того, что на меня и моих друзей не смогут влиять ментально. Не говоря уже о том, что Тамаре нужно было как-то сменить обстановку и развеяться, а не все время проводить в четырех стенах под куполом. Да, это странно, но после освобождения из плена лидер второго легиона вообще ни разу не покинула жилой корпус для статусных игроков, внутренние помещения которого прошли усиленную санитарную обработку и специалистами РХБЗ признаны безопасными. В основном, Тамара запиралась в своей комнате, не желая видеть никого, кроме разве что своего заместителя Романа Павловича. Огромный хмурый ветеран приносил своей названной дочке еду, передавал послания и пожелания скорейшего выздоровления от игроков ее легиона, он же сообщал все новости. Иногда без каких-либо предупреждений Тамара приходила ко мне, сразу же без всяких прелюдий направляясь в спальню и раздеваясь прямо на ходу. В сексе она была просто ненасытной и при этом не единожды утверждала мне, что только эти эмоции и физическая близость ее сейчас подпитывают. Выглядела девушка совершенно опустошенной, плен и жестокие пытки крайне тяжело на ней отразились. Нет, физически Тамара была совершенно здоровой, и в реальном мире тело не пострадало, но вот психологически что-то в моей подруге сломалось. Тамара и раньше была странной, совершенно не похожей на остальных девушек, сейчас же эти странности стали просматриваться намного более отчетливо. Чтобы помочь ей поскорее забыть тяжелые моменты недавних дней, да и вообще сменить обстановку, я предложил Тамаре лететь на остров в составе группы наших игроков. Думал, подобное предложение девушку заинтересует. Вот только суровая паладин была категорична. Нет, Кирилл, и даже не пробуй уговаривать, это бесполезно. Для меня темная фракция, как и любые ее игроки, однозначно враги, никаких исключений тут нет и быть не может. И твоя Вайдеминна тоже была и останется врагом, в какую бы фракцию она ни вступила. И даже ты, Кирилл, хоть я испытываю к тебе самые теплые чувства, станешь моим врагом, если вступишь в темную фракцию. Но почему такая категоричность? Признаться, эти признания девушки-паладина меня напугали своей резкостью и бескомпромиссностью. Потому что это, как ты выразился, категоричность придает мне сил и уверенности. Не бывает полуправды, в мире есть только правда и ложь. Белое и черное, серого не бывает, это обман. Все, что не белое, уже черное. Я живу лишь потому, что верю в непогрешимость подобных базовых истин. Мир магии враждебен нашему привычному, это такая же базовая истина. Конечная цель проживающих в том мире магов – уничтожить наш мир, и ради этой цели враги готовы идти на любые хитрости. Например, подослать тебе красавицу-жену из своего мира, чтобы твоя непоколебимость дала трещину. Или громко объявить о готовности перемирия. Но все это делается лишь для того, чтобы в конечном итоге уничтожить наш мир. Мда, убежденность Тамары в своей непогрешимой правоте и несгибаемая воля этой необычной девушки подавляли любых собеседников. С ней просто невозможно было спорить. Это было не магическое псионическое воздействие, а нечто совсем иной природы, но столь же сокрушительное. Мне стоило огромного труда не прогнуться под таким напором и сохранить свое собственное отличающееся мнение. Не знаю, насколько права была моя подруга в своей фанатичной убежденности, но брать паладина на переговоры с темной фракцией значило полностью сорвать эти самые переговоры. Но не только сегодняшняя беседа с Гер Тамарой меня смутила и напугала. Мне не давали покоя совсем другие слова девушки, произнесенные в тот момент, когда мы лежали на постели в моем номере, отдыхая после самой первой, очень бурно прошедшей близости. Кирилл, должна признаться, я – чудовище. Странные слова для красивой девушки, чье обнаженное тело я в тот момент с нежностью поглаживал. О чем это она? Я попробовал свести все к шутке, но Тамара была предельно серьезна. Я не создана для любви. Мой удел – воевать с магами, только для этого судьба дала мне вторую жизнь после стольких лет паралича и темноты. И только для противостояния магам я нужна людям. Не будет войны с магами, и я сразу же стану никому не нужна. Я и есть война, и мирная жизнь меня убивает. Даже бойцы собственного легиона, сейчас меня боготворящие, убьют меня, как только наступит мир с магами. Им станет невыносимо стыдно и больно от того, что они, взрослые сильные мужики, слепо подчинялись маленькой девочке. Припомнит старые обиды, мою резкость и бескомпромиссность. И убьют. Я это знаю. Именно за напряженными размышлениями насчет этих слов застал меня тогда Александр Антипов. И именно эти слова Тамары я держал сейчас в голове, наблюдая за тем, как лихо заходит на посадку антиграф темной фракции. Заключение мира убьет мою подругу, почему-то в этом я нисколько не сомневался. Как же трудно отправляться на переговоры о мире, когда в мозгу засела такая заноза. Выгружаемся. Несмотря на предостережение суетящегося мейланского медика, я сам показал пример остальным членам нашей группы, вынеся из летательного аппарата большую и тяжелую сумку с вещами для пикника. После этого никто, даже благородная принцесса, не посмел отлынивать, и мы разгрузились в полминуты. Я осмотрелся. Небольшая заросшая густой травой ровная площадка. С южной стороны обнаружился крутой спуск к неспокойному морю, шумными валами разбивающемуся о камни метрах в 15 под нами. С остальных сторон площадку ограждал густой кустарник, переходящий в тропический лес с пальмами и лианами. В ближайшем лесу находились люди, я обнаружил их сканированием. Много людей. Они плотным оцеплением стояли метрах в 50 от нашей поляны и, видимо, должны были охранять место переговоров от проникновения посторонних и вообще всяческих неожиданностей. За лесом же виднелись скалистые горы, я даже разглядел там вдали какие-то постройки. Большой локатор, батареи ПВО, какие-то ангары. Я сверился со своей картой. Похоже, что именно тот район мы испепеляли с орбиты двое суток назад. Да, не ошибся. А вот, кстати, и встречающая нас делегация. Со стороны леса заходил на посадку другой антиграф Сиамидри. Его пилот виртуозно поставил летающую машину рядом с нашей, и первым из распахнувшегося люка на траву спрыгнул огромный мужчина в необычном матово-черном доспехе, представлявшим из себя нечто среднее между высокотехнологичным космическим скафандром и броней античных времен. Особенно меня впечатлили золотые нашивки на черных бронированных рукавах и роскошный золотой гребень шлема, совсем как у воинов времен древней Спарты. Смотрелось хоть и несколько странно, но вне всякого сомнения эффектно. Великан насмотрелся, скользнул равнодушным взглядом по летающему дрону, затем увидел меня и рассмеялся гулким из-за шлема смехом. Опять я не угадал с формой одежды. В прошлый раз, Лэнг Камар, ты был в шикарном доспехе. Я всех инженеров и механиков фракции на уши поставил, чтобы в этот раз в грязь лицом не ударить. А у нас, оказывается, сегодня пляжная форма. Ну хорошо. Один миг, и грозный герт Уитака вместо своей роскошной брони переоблачился в кожаные шорты и сандалии. Я пожал протянутую мне огромную мозолистую руку великана. Для начала должен перед тобой извиниться, Лэнг Камар Лафин. Когда отправлял тебя в цитадель за пленной девушкой, то понятия не имел, что туда же прибудут маги из другой фракции. Неудобно получилось, но зато у меня для тебя подарок. Генерал махнул рукой, призывая кого-то невидимого из антиграва. Из летающего штурмовика вышел и с низким поклоном приветствовал всех собравшихся темноволосый молодой мужчина в традиционной мантии волшебника правящего рода. Был этот мужчина очень высокого роста, далеко за 2 метра, худой как спичка и с сильно оттопыренными ушами. И хотя глаза его были синего магического цвета, но совсем не светились, не маг, или очень слабый по силе. Однако вовсе не его анатомические особенности и даже не принадлежность к династии Лаперис привлекли всеобщее внимание, а та жуткая ноша, которую молодой маг нес в своей руке. Это была отрезанная голова седовласого старика. «Мой лорд, я выполнил ваши поручения и собственноручно убил предателя. Дед пытался уйти в игру, но попался на колья, где моими помощниками и был добыт этот трофей». С этими словами новый глава рода Лаперис положил к моим ногам голову своего коварного предка. После чего уже в реальном мире я встретил преступника возле его верткапсулы и победил в честном поединке 1-1. Честный поединок 1-1. Этот сопляк смог справиться с очень сильным псиоником, который даже мне оказался не по зубам. Что-то верилось слабо. То ли я сильно недооценивал магический талант Маркофиса, то ли мне вешали лапшу на уши. «Посмотри мне в глаза», — потребовал я, снимая солнцезащитные очки. Мужчина безбоязненно встретился со мной взглядом, и я утонул в его мыслях и чувствах. Робость. Но страха не было. Вины за собой Марк точно не видел. Скорее чувствовал облегчение, что успел таки в отпущенный новым правителем первой директории срок, а также огромную гордость от того, что сумел опередить пятерых своих братьев, гораздо более способных по части магии. Но вот я докопался и до самого момента охоты на преступника. Сало с задницы кобеля. Чуть-чуть не успел. Старик откуда-то знал уже о назначенной за его голову награде и успел захлопнуть крышку верткапсулы. Сбежал в игру. Ничего, если сестра Малиан не врет, там Авирсин пробудет совсем недолго. Сейчас самое главное не забыть выставить переключатель штурмовой винтовки на непрерывный луч. Одиночный лазерный импульс может и не прикончить старика сразу, и тогда все пропало, дед с легкостью меня убьет, с его-то жуткими магическими способностями. Он самого архимага Тумаранху Лафина годами водил за нос. Соправитель до самой последней секунды жизни так и не понял, что вовсе не другу доверил свою жизнь и жизнь своей внучке, а злейшему врагу. Что? Показалось, или крышка верткапсулы чуть сдвинулась. Да, точно. Огонь. Резать лучом тонкий пластик. Да, крик умирающего предателя. Это музыка для ушей. Я, новый глава династии Лаперис. Как я и подозревал, магического поединка не было. Наследник расстрелял своего деда из штурмовой винтовки, не дав старику даже выйти из верткапсулы. Однако поставленные мною условия вполне это допускали, так что все произошло в рамках правил. Так подлому предателю и надо. Я узнал все, что хотел, и разорвал ментальный контакт. Марк Фесс, своей властью я, глава первой директории, утверждаю тебя новым главой древней династии Лаперис. Поздравляю. И от себя лично выражу надежду, что новый глава династии проявит больше благоразумия и не пойдет на закулисные сделки с чужими соправителями за спиной правящей династии Лафин. Да, мой лорд, можете не сомневаться в моей преданности. Высоченный маг бухнулся на колени и поцеловал мою руку. Все это звучало и выглядело излишне пафосно, но, видимо, я делал все правильно, поскольку получил системное сообщение о росте авторитета. Подошедшая Минна Лафин тепло поздоровалась с троюродным братом, а затем с брезгливой миной на лице перевернула ногой лежащую на земле голову. Я рассказал супруге о смерти ее деда не только в игре, но и в реальном мире. Опасался, что принцесса расстроится или даже закатит истерику, но Минна отреагировала совершенно иначе. Дед дважды пытался убить меня. И даже однажды действительно убил. Нисколько не жалею о его кончине. И ты правильно поступил, муж мой. Предателей непременно нужно казнить. Подозреваю, что Авирсин лишь первый в длинном ряду тех врагов, кто покушался на богатство династии Лафин и должен понести за это справедливое наказание. Глава 19. Планы на будущее. Уже знакомый мне громадный штурмовик 104 уровня Гертиапан. Пулеметчик 102 уровня Гертланг Ю, совсем еще молодой лопоухий парень с открытым честным лицом, при этом командир самого успешного десантного отряда темной фракции. Именно его бойцы брали ноду Сельва и, загнав в ловушку на болотах, фактически уничтожили второй легион. Гертликс Бобл, конструктор 92 уровня, создатель всей бронетехники темной фракции, включая антигравы Сиамидри и тяжелые танки Сиакутати. Немолодая женщина Анниир, аграрий 96 уровня, чьей задачей было обеспечение многотысячной фракции разнообразным продовольствием. Фактически еще девчонка Гермихаяу, легендарная среди бойцов темной фракции разведчица 104 уровня, чей небольшой отряд за многие месяцы так и остался необнаруженным, за это время излазив территорию фракции Human 3 вдоль и поперек, собирая данные о передвижении войск, координатах артиллерийских батарей и стратегически важных объектов.